рассказать о своем первом и таком большом успехе. Неужели и тогда не поняла бы она, какая у него работа? Сергей безотчетно вздохнул и прибавил шагу. На следующее утро состоялось короткое совещание у Сандлера. Сначала Зотов доложил результаты обследования места происшествия, потом Сандлер обратился к Зворыкину, эксперту НТО. «Ну-с, Галя, каковы данные экспертизы?» Зворыкина вынула из папки, которую держала на коленях, несколько листков, положила их на стол Сандлера и сказала: «Преступники проникли через дверь, на внутренних частях замка обнаружены следы отмычки. Работа квалифицированная, видна опытная рука». Авторитетно закончила она. «Ваш доклад не полон», — строго сказал Сандлер. «Каковы результаты исследования ниток, обнаруженных в платяном шкафу?» «Простите, Георгий Владимирович», — вспыхнула Зворыкина. «Исследование показало, что нитки эти от тонких, хлопчатобумажных перчаток типа дамских». «Так. Ну, Скоршунов, что скажете вы?» Сергей с гордостью доложил о своих успехах. При этом он мельком взглянул на Воронцова. Тот сидел с безразличным видом и, казалось, не слушал Сергея. Лишь под конец он нагнулся к соседу и довольно явственно прошептал: «Красавчик-то наш опять рисуется». Сергей услышал эти слова, и голубые глаза его сузились. «Так, прекрасно, Коршунов, у вас постепенно вырабатывается оперативная хватка», — кивнул головой Сандлер и, хитро прищурившись, спросил: «А ведь это чертовски увлекательно, вот так распутывать нить, а?» «Очень, Георгий Владимирович, кажется, всю ночь бы работал», — улыбнулся Сергей. «Только другие люди почему-то по ночам спят». «Странная привычка, не дают людям развернуться», — усмехнулся Воронцов. Все рассмеялись. Сандлер взглянул на Сергея, потом попросил доложить Лобанова, который тоже выявлял очевидцев. С удивлением и даже некоторой досадой Сергей обнаружил, что Лобанов получил сведения о такси гораздо быстрее, чем он. «Я с самого начала предположил, что у преступников была машина. Слишком много похищено вещей. Всего машин за это время во дворе побывало 4. 3 я быстро установил, их владельцы живут в доме. 4-я машина была такси. Это сообщили 2 жилички, которые видели машину из окон своих квартир». «Ну хорошо, теперь коротко подведем итоги», — сказал Сандлер. «Преступник попался очень опытный и очень дерзкий. Отсюда вывод. Надо действовать осторожно и ни в коем случае его не спугнуть. Как только установите шофера такси, это надо сделать сегодня же, привезите его сюда. Ты сам с ним займись, Иван Васильевич». Зотов утвердительно кивнул головой. «А человек в шляпе и очках просто сообщник», — убежденно произнес Саша Лобанов. «Точильщику могло только показаться, что они ссорятся. Внешность у него, знаете ли, не характерная для такого народа», — с сомнением покачал головой Сандлер и, подумав, добавил: «Между прочим, данные Коршунова очень интересны. И не только тем, что ему удалось, кроме примет машины, получить и приметы шофера. И даже не только тем, что известен разговор этого шофера с водопроводчиком, и это даст возможность, в случае чего, напомнить ему эту поездку. Данные ценны и промежуточной, казалось бы, фигурой точильщика. Как ловко использовал его преступник, чтобы еще раз проверить, пуста ли квартира. Это подтверждает мнение, что преступник хитер и опытен. Кстати, эту деталь никто не оценил. Она могла оказаться единственной, говорящей о квалификации преступника». Сандлер посмотрел на Сергея и добавил: «Все ваши данные, Коршунов, помогут лишь разыскать преступника. А вот доказать его вину могут только улики и следы, найденные на месте происшествия. Так что не переоценивайте ваш успех. Один бы вы тут ничего не сделали». «Коршунов, кажется, другого мнения», — иронически заметил Воронцов. Сергей собрался было ответить ему в том же тоне, но в этот момент Сандлер решительно произнес: «Ну все, к вечеру жду шофера. Иван Васильевич, задержись на минутку». После ухода сотрудников Сандлер и Зотов некоторое время молча курили, занятые каждый своими мыслями. Зотов машинально потирал свою до глянца выбритую голову. Сандлер сидел неподвижно.